Интерпретация 27 главы. Индивидуальность выражает совокупность качеств, делающих личность отличной от других, придающих ей неповторимость и особенность. Индивидуальность можно рассматривать в двух аспектах, как нахождение сходства с другими и как отличие от других. В обоих случаях отталкиваться придется от одних и тех же качественных основ. Приобретаемые личностью качества могут быть подобными по общим состояниям. Например, множество индивидов обладают такими качествами, как скромность, порядочность или, напротив, нахальство, агрессивность и так далее. Но качественный состав подобных состояний будет у всех разный, потому что один набрал энергии этого типа в матрицу больше, чем другой. И одно качество, сочетаясь с другим, создает неповторимые варианты индивидуальности. Если же обратиться к различиям, то также существуют некоторые обобщающие стороны, которые помогают множество индивидов разделять по подобным признакам. И в данном случае можно выделить такое понятие, как отличительная неповторимость, которая тоже способна обобщать частные признаки. Например, одна группа людей отличается от другой оптимизмом, меланхолией, сентиментальностью, пессимизмом и так далее. Отличия тоже могут варьироваться, создавая бесконечное множество неповторимых качеств. Таким образом, индивидуальность всегда содержит в себе противоположности. С одной стороны, качества позволяют выявить сходство между индивидами. С другой стороны, они же проявляют различия между ними. И в этом их парадоксальность. Говоря об индивидуальности как общем понятии, мы подразумеваем в любом случае обобщение каких-то частных признаков. Любое же обобщение является функцией единения. Если, допустим, рассмотреть результат этой функции, то единение выражает собой наличие некоторого объема, который для всех частностей, заключенных в нем, ставит единую цель развития, а также формирует для них одинаковые условия достижения общей цели. Например, взять такое обобщающее качество, как трудолюбие. Чтобы оно сформировалось у большинства индивидов, потребуются одинаковые условия их воспитания. Необходимые материальные средства, пропаганда определенной направленности, наличие орудий труда, позволяющих добиться желаемого результата и так далее. Для воспитания такого качества, как воспитанность, требуются совершенно другие условия. То есть каждое качество фактически формирует условия среды. Она создает такую направленность развития, которая формирует у ряда индивидов сходное качество. Но одна и та же среда может формировать и противоположные качества. Например, бедность, как определенные условия существования, у одних индивидов вырабатывает такое качество, как жадность, а у других наоборот, щедрость. То есть зло и добро. Многое зависит и от особенностей самой личности, использования ею свободы выбора. Одна среда порождает противоположности качеств и отделяет одних индивидов от других. И аналогично, индивидуальность содержит в себе противоположность, сходство и различие. То есть, одно и то же качество можно рассматривать как подобие с другим или как различие с другим. Например, взять такое качество, как доброта. Оно придает человеку индивидуальность и особенность, неповторимость и отличие от окружающих. Но оно же делает человека сходным по этому же показателю с другими. Эту двойственность содержит именно индивидуальность. Если сравнить двух добрых людей, то каждый из них будет добр по-своему. Но наличие противоположности в них выявляется только в случае сравнения. Все зависит от той точки отсчета, с которой на нее смотреть. То есть, чтобы определить эти противоположности в состоянии индивидуальности, необходимо использовать фактор относительности. Относительно чего мы желаем рассмотреть данное понятие или состояние. И в данном случае можно выявить следующую особенность. Признак сходства относится к рассмотрению общей формы в целом, а признак различия проявляется при выявлении индивидуальности как частной самостоятельной формы развития.